Глава 28. Погода была ясная. Все утро шел частый мелкий дождик, и теперь недавно прояснило. Железные кровли, плиты тротуаров, галыши мостовой, колеса и кожи, медь и жесть экипажей — все ярко блестело на майском солнце. Было 3 часа и самое оживленное время на улицах. Сидя в углу покойной коляски, чуть покачивавшейся своими упругими рессорами на быстром ходу серых, Анна при несмолкаемом грохоте колес и быстро сменяющихся впечатлениях на чистом воздухе, вновь перебирая события последних дней, увидала свое положение совсем иным, чем каким оно казалось ей дома. Теперь и мысль о смерти не казалась ей более так страшна и ясна, и самая смерть не представлялась более неизбежную. Теперь она упрекала себя за то унижение, до которого она спустилась. Я умоляю его простить меня. Я покорилась ему, признала себя виноватую. Зачем? Разве я не могу жить без него? Не отвечая на вопрос, как она будет жить без него, она стала читать вывески. Контора и склад. Зубной врач. Да, я скажу Долли все. Она не любит Вронского. Будет стыдно, больно, но я все скажу ей. Она любит меня, и я последую ее совету. Я не покорюсь ему. Я не позволю ему воспитывать себя. Филиппов калачи. Говорят, что они возят тесто в Петербург. Вода московская так хороша, а мытищинские колодцы и блины. И она вспомнила, как давно-давно, когда ей было еще 17 лет, она ездила с теткой к Троице, на лошадях еще. Неужели это была я? С красными руками. Как много из того, что тогда мне казалось так прекрасно и недоступно, стало ничтожно, а то, что было тогда, теперь навеки недоступно. Поверила ли бы я тогда, что я могу дойти до такого унижения? Как он будет горд и доволен, получив мою записку, но я докажу ему. Как дурно пахнет эта краска. Зачем они все красят и строят? «Моды и уборы», — читала она. Мужчина поклонился ей. Это был муж Аннушки. «Наши паразиты», — вспомнила она, как это говорил Вронский. «Наши». «Почему наши?» «Ужасно то, что нельзя вырвать с корнем прошедшего». Нельзя вырвать, но можно скрыть память о нем. И я скрою. И тут она вспомнила о прошедшем с Алексеем Александровичем, о том, как она изгладила его из своей памяти. Долли подумает, что я оставляю второго мужа, и что я поэтому, наверное, не права. «Разве я хочу быть правой? Я не могу», — проговорила она, и ей захотелось плакать. Но она тотчас же стала думать о том, чему могли так улыбаться эти две девушки. Верно, о любви? Они не знают, как это не весело, как низко. Бульвар и дети. 3 мальчика бегут, играя в лошадки. Сережа, я все потеряю и не возвращу его. Да, все потеряю, если он не вернется. Он, может быть, опоздал на поезд и уже вернулся теперь. «Опять хочешь унижение», — сказала она самой себе. «Нет, я войду к Долле и прямо скажу ей, я несчастна. Я стою того, я виновата, но я все-таки несчастна, помоги мне. Эти лошади, эта коляска, как я отвратительна себе в этой коляске. Все его, но я больше не увижу их». Придумывая те слова, в которых она все скажет Долли, и умышленно расстравляя свое сердце, Анна вошла на лестницу. «Есть кто-нибудь?» — спросила она в передней. «Катерина Александровна Левина», — отвечал лакей. «Китти. Та самая Китти, в которой был влюблен Вронский», — подумала Анна. «Та